вскарабкался к дому. Оставшийся от пиршества с Ларисой грамм 200 водки тотчас вылил в стакан, а из стакана в свою утробу. Вихнул рукав вместо закуски и увидел внезапно, что рукав до безобразия грязен. Подошел к зеркалу и оглядел себя всего. Куртка, джинсы, башмаки — все было в пыли, в кирпичных затертостях, ржавой осыпи, в масляных пятнах. В ванной, раздевшись и брезгливо бросив куртку с штанами на холодный пол, башмаки он скинул еще в коридоре. Краем глаза заметил на себе сбрую с пистолетом, из которого он застрелил человека. Завыв, Виктор сорвал сбрую, выскочил в коридор и зашвырнул ее в комнату под письменный стол. В трусах и майке уселся на кухонный табурет, уперся локтями в стол, обхватил рукой голову и попытался заплакать. Не сумел и стал шарить в кухонном столе, ища алкогольный энзе. Среди кастрюль отыскал красивую картонную коробку, в которой заботливо содержалась бутылка Наполеона. Не из рюмки с широким дном для подогрева напитка руками, из российского граненого стакана пил драгоценный коньяк Виктор. Дважды, засадив почти по полному, решил передохнуть. Он не чувствовал, что его забрало, но очень хотелось музыки. Вот от музыки, от любимого своего Армстронга, он заплакал. Он плакал, подпевал, вытирая обильные слезы подолом майки. Кончилась одна сторона долгоиграющей пластинки, и он, перед тем, как ее перевернуть, решил сделать перерыв, в котором принес еще стакан. Литровка уже лежала в нем. Долго не мог насадить перевернутую пластинку на штырь проигрывателя. Два раза отдыхал, прежде чем ему это удалось. Захотелось танцевать. Под армстронговский блюз он вальсировал. Перебирал ногами, кружился, взмахивал руками, как птица, крыльями. Он кружился, и все вокруг кружилось. Он пел от того, что ни о чем не надо думать, только бы не упасть. Он упал на ковер и отключился. Очнулся он на том же ковре в 11 утра. Вилка латун. Он сел на ковре, обхватив руками колени, и, совсем не желая этого, вспомнил вчерашнее. Застонал и стал стукаться лбом о колени. Сделал себе больно и оклемался. Цепляясь за тахту, поднялся и пошел на кухню. В темной красивой бутылке еще оставалось граммов 150. Он их тотчас обласкал и начал действовать. Принял холодный душ, растерся жестким полотенцем, побрился. Все делал с дьявольской скоростью, торопясь неизвестно куда. С отвращением запихнул испоганенные шмотки в ящик для грязного белья. Одеваясь в комнате во все новое и чистое, он случайно глянул на письменный стол, затем под письменный стол, сбруи с пистолетом там не было. Путаясь в незастегнутых штанах, он бросился к письменному столу, выдвинул боковой ящик, в котором хранил пакет с оригиналами фотографий и новые отпечатки. Пакета не было тоже. Сначала стало очень страшно от ощущения, что он в квартире не один, в квартире, в городе, на всем белом свете. В спущенных портках он бессильно опустился в кресло. И вдруг почувствовал облегчение. Отчаяние постепенно ушло, а легкость освобожденности осталась. Теперь виноват в той смерти на пустыре не он один. Вернее, он совсем не виноват. Виноваты те, кто приходил сюда ночью, те, кто унесли фотографии и пистолет. Он встал, твердой рукой застегнул молнию на штанах,